С.С. Ронц. Администратор компании. Продолжительность 7 минут. Опыт 188. Сейчас я быстро лечу по туннелю. Просто выпрямилась. И теперь меня словно затягивает в него. Он очень узкий. Я несусь по нему, словно пуля. Вижу светлую точку в конце. Стремительно приближаюсь к этому свету. Кажется, меня несет, толкает вперед какой-то луч. Выхожу. Оказалось в другом измерении. Скорость резко упала. Стою прямо у отверстия в этой точке. Осторожно проникаю. Вокруг все зеленое. Так ярко, что я почти ничего не вижу, особенно после темного туннеля. Странное ощущение. Сейчас возникло сильное давление энергии. Очень приятное чувство. Это новый энергетический уровень. Чувствую сильное, все вокруг зеленое. Так ярко, что пришлось долго привыкать к свету и осматриваться. Была лишь одна маленькая, в кавычках, трудность. Едва испытуемый достигал света или переходил во внетелесное состояние, его уже не особенно интересовали монотонные, длящиеся часами поиски новых действенных звуковых частот. Он неохотно выполнял поставленные задачи, ведь там, за туннелем и внутри света, перед ним разворачивался настоящий небесный Париж. Удерживать добровольцев на поводке было не так уж легко, и потому нам нужно было выдумать какие-нибудь развлечения. И мы это сделали. Мы отправляли добровольцев изучать Луну, которая оказалась на редкость скучным местом. Тогда мы перешли к другим планетам Солнечной системы. Но и они, насколько нам удалось выяснить, не представляли собой ничего, кроме усеянных кратерами и скалами бесконечных пространств, либо просто груды неупорядоченной материи. Никакой растительности, ни единого признака жизни, ничего такого, что могло бы привлечь внимание человека. Помимо того, мы обнаружили, что в состоянии ВТП сознание становится несколько иным. Например, то, что для сидящих в аппаратной занимало минуту, могло длиться для добровольца в кабине целые часы или вообще выходить за рамки времени. Именно после этого открытия мы начали называть испытуемых своим отрядом разведчиков. Как и все люди, мы были одержимы надеждой на то, что там, среди миллиардов звезд, существует разумная жизнь, которую мы смогли бы воспринимать физически. Следуя своими сценариями, мы начали отправлять разведчиков за пределы Солнечной системы, так как далекие расстояния преодолевались почти мгновенно. Инструкция предлагала им продолжать движение, пока они не заметят хоть что-нибудь интересное. Разведчики пролетали мимо других солнц, видели неведомые планеты, но нигде не замечали признаков разумной жизни. Вселенная выглядела совершенно безжизненной. Перемены наступили в 1974 году. На протяжении нескольких недель они затронули всех наших разведчиков. Некоторые из них ни разу не встречались с другими, так что гипотеза взаимного «заражения» в кавычках исключена. Оглядываясь назад, в попытках выяснить причину этой поразительной перемены, мы смогли найти только один возможный ответ. Непосредственно перед тем мы сделали обязательной частью начала каждого лабораторного опыта ту установку, которая была разработана для программы «Открытые врата». Помимо этого, никаких примечательных изменений не было. Прежними оставались и частоты хемисинк, и окружающая обстановка, и методы работы. Вполне возможно, что катализатором стала завершающая часть этой установки. Я искренне хочу добиться помощи, сотрудничества и взаимопонимания от тех существ, чья мудрость, уровень развития и опыт равны моим или превышают его. Я прошу у них руководства и защиты от всего, что может помешать мне достичь желаемого.